Занятый столь невеселыми мыслями, он осторожно пробирался в густых зарослях обывательской смородины, когда знакомый звонкий голосок заставил застыть на месте. «Пан солдат!» Перед ним стояла та самая сероглазая девушка из бакалейной лавки. «Пан солдат, не бойтесь, это я, Кристина». «А я и не боюсь». «С чего ты? Ой, то есть вы взяли?» «Я видела, как пан потихоньку сбежал с площади». «Ну, так уж и сбежал. Просто мне очень надо идти. Тороплюсь очень». Андрей поймал себя на мысли, что краснеет и оправдывается, как мальчишка. «Да, да, я понимаю, пан опаздывает». Девушка, пряча улыбку, закивала головой. «Только вам нельзя в таком виде». «В каком таком виде? Посмотрите, у вас же мундир порван». Действительно, на плече зияло солидных размеров прореха, левый рукав гимнастерки не выдержал борцовских упражнений покойного мотоциклиста и был надорван по шву. «Прошу пана в дом, я быстро все исправлю». Пока Карасев разглядывал нехитрое убранство комнаты, девушка завладела его гимнастеркой и быстро заработала иглой, не забывая при этом болтать без умолку. «Ой, пан такой смелый, как он бросился на того, другого солдата. А когда начали стрелять, я очень испугалась, боялась, что пана убьют». Тут девушка осеклась, щеки ее слегка порозовели, она бросила быстрый взгляд на парня и поспешила перевести разговор на другую тему. «А что тот солдат, он сделал что-то плохое? Почему его убили? Так было надо, Кристина». Почему-то Андрею было невыразимо приятно находиться в обществе девушки, хотелось бесконечно слушать журчание ее голоса, любоваться милым лицом. «Да, да, я понимаю, пану нельзя говорить. А как вас зовут? Ведь это же не военная тайна. Андрей, Анджей, очень красивое имя. Вот мундир, дырки больше нет». Внезапно лицо Кристины посерьезнело. «Я передала дяде то, что вы сказали тогда в лавке. Он сказал, что пан прав, и мы уедем к родственникам на хутор. А еще он сказал, завтра немцы нападут. Откуда он знает?» Заявление девушки ошарашило. «У нас много родственников на той стороне. Они уже давно говорили, что-то будет. А сейчас их стали угонять подальше от границы. Я знаю, что такое война. Мы с братом приехали из-под Пшемысля. Отца и маму убило немецкой бомбой. А сейчас все начинается опять. Я хотела предупредить соседей, но дядя сказал, это делать нельзя. Соседи могут донести и нас арестуют». Девушка всхлипнула и бросила умоляющий взгляд. «Прошу вас, пан Анджей, пожалуйста, не говорите никому то, что я вам рассказала». «Хорошо, я никому ничего не скажу. Только вы уезжайте быстрее». Слегка сбивчивый рассказ девушки вернул Карасева к действительности. «Спасибо за помощь, мне надо спешить. До свидания, Кристина, берегите себя». «Нет, это вы берегите себя, Анджей. До свидания». «Ах, черт!» Андрей хлопнул себя по лбу. «Письма, я же их там оставил под лавкой. Мне нельзя туда возвращаться. Я сбегаю, принесу. Скажите только, где они лежат. Там дом с зелеными ставнями и лавочка возле калитки тоже зеленой краской окрашена. По-моему, третий или четвертый переулок от площади. С зелеными ставнями». Девушка задумчиво постучала пальчиком по губам. «Кажется, поняла, это возле Павловских. Подождите меня здесь, я скоро вернусь». Она убежала, оставив Карасева в почти забытом со времен давно ушедшей юности состоянии легкой эйфории, эдакого бездумного счастья, которое не могли омрачить ни надвигающиеся грядущие события, ни связанное с ними постоянное чувство тревоги и вины перед окружающими его людьми и ощущение собственной беспомощности от невозможности что-то изменить. На заставу он все-таки опоздал и предстал пред грозной очи начальства на 2 часа позже, чем было нужно. Выслушав доклад Андрея о происшествии в местечке, в котором он максимально свел к минимуму степень своего участия в задержании диверсантов, начальник заставы, черноусый плечистый мужик лет 30 с совершенно седыми висками и капитанскими шпалами в петлицах, молча переглянулся с политруком. «В комендатуре с тебя показания уже снимали», — поинтересовался Рыбаков. «Нет, сказали, если буду нужен, найдут. Я же только немного помог и все». «Так говоришь, они в нашей форме были, на мотоцикле. Да один в форме командира, другой в форме красноармейца. Петлицы у обоих саперные. Мотоцикл у них и оружие ТТ и ППД». «Ладно», — капитан махнул рукой, — «иди, готовься в наряд». «Товарищ капитан», — Андрей направился было к выходу, но вдруг неожиданно сам для себя остановился, решительно отмел терзавшие его всю обратную дорогу сомнения и доложил: «Местные говорят, что немцы на той стороне что-то готовят. Мирное население угоняют подальше от границы. Считаю, возможно, крупная провокация». Весь остаток дня он провел как на иголках, ожидая, что вот-вот за ним придут. Но время шло, никто, а контрразведка интереса к нему не проявляла. Среди пачки писем, доставленных на заставу, одно было адресовано лично ему, точнее Андрею Николаевичу Карасеву, неполных 20 лет от роду. Письмо было от мамы, из Иркутска. Первым делом Андрей внимательно изучил обратный адрес, улицу Карла Либкнехта, застроенную сплошь старинными купеческими домами. Несмотря на свое шапочное знакомство с этим сибирским городом, он знал неплохо. Это уже радовало. Мария Дмитриевна Карасева, судя по содержанию письма, работала учительницей в одной из городских школ, много рассказывала о своей работе, об учениках, упоминала каких-то ребят и девушек, судя по всему, друзей и одноклассников Андрея. Кто-то из них женился и вышел замуж, кто-то уехал учиться, кого-то из ребят призвали в армию. В конце шел привет от отца, очень занятого по службе, куча поклонов от многочисленной родни, просьбы беречь себя и мягкие упреки за то, что так редко пишет домой. Обычное письмо солдатской матери, и сам, служа срочную, получал такие пачками. Душу защемило тоской, он почувствовал себя словно виноватым перед этой тихой, доброй женщиной. Вспомнил своих стариков-родителей, оставшихся где-то в далеком 21 веке, родной Хабаровск с его широкими красивыми улицами, тенистыми бульварами, многочисленными фонтанами и широкой лентой могучего Амура. Усилием воли отогнал от себя эти воспоминания, заставил себя перечитать все письма, найденные под подушкой, буквально по крупицам выбирая из них информацию о своем нынешнем «я». Глава 4. Узкая лесная тропинка едва заметной лентой петляла между кустов и деревьев, и, казалось, так и норовила исчезнуть в надвигающихся вечерних сумерках. Однако, мягко и упруго идущий впереди, молчаливый сержант-белорус двигался по ней довольно уверенно, ориентируясь только по ему одному известным приметам. Следом шагал рыжий здоровяк-наливайка, внешне совершенно не чувствующий веса висевшего у него на плече тяжелого дегтяря и вещмешка с запасными дисками к нему. Замыкал шествие Карасев с ППД на груди, запасным диском в подсумке и флягой на поясном ремне. Узнав, что на заставе за ним закреплен именно этот автомат, Андрей сначала впал в тихую панику. Ни устройства, ни возможности оружия он совершенно не знал. Единственное, с чем не возникло особых затруднений, так это с выемкой и вставкой дискового магазина. На выручку совершенно неожиданно пришли забитые на уровне рефлексов навыки его нынешнего тела. Отрешившись от всего и просто позволив рукам самим делать привычную работу, он на удивление быстро освоил сборку и разборку автомата и порядок снаряжения тяжелого вместительного диска. «Стой, кто идет?» «Пароль». Приглушенный голос, казалось, раздался откуда-то из-под земли. «4», — негромко сообщил сержант. «5», — отозвались в ответ. Под густым кустом орешника оказался довольно глубокий, тщательно замаскированный окоп, надежно укрывший от посторонних взглядов пару бойцов. «Ну, что тут у вас?» «Весь день на той стороне двигатели ревели. Сейчас тихо. Часа два назад вон там, двое выходили, наш берег в бинокль разглядывали. Несколько раз патруль проходил». Сменившиеся снаряды пограничники растворились в ночном лесу, заступившие стали размещаться в окопе секрета. Метрах в 20 перед их позицией под обрывистым берегом неспешно несла свои воды река. На другом берегу полого, спускавшемся к реке широким песчаным пляжем, царили тишина и спокойствие. Карасеву досталась вахта с полуночи до трех. Первые полтора часа он добросовестно пялился на противоположный берег, внимательно вслушиваясь в тишину, нарушавшуюся плеском реки, криками ночных птиц и назойливым гудением комаров, вознамерившихся, во что бы то ни стало, выпить из него всю кровь до последней капли. Борьба с этими кровососами, однако, здорово бодрила и помогала бороться со сном. В конце концов, тревоги и волнения минувшего дня начали сказываться, и парень сам не заметил, как начал клевать носом. К неумолчному комариному звону внезапно стал примешиваться сначала далекий, постепенно приближающийся гул. Подняв голову, в светлеющем небе он увидел самолеты. Очень много самолетов. Волна за волной они шли на восток. Шли для того, чтобы сбросить свой смертоносный груз на головы ничего не подозревающих людей и превратить в огненный от мирно спящие города. На противоположном берегу заревели моторы, вслед за воздушной, начиналась наземная фаза вторжения. Что это? Сержант уже давно проснулся и теперь потрясенно смотрел на проплывающие над их головами армады. Провокация. Очнись, сержант. Какая провокация? Андрей не выдержал. Сказалось нервное напряжение прошедших суток. Это война. Сколько же их? Ошеломленно прошептал Наливайко. Это, что же делается? Как же они осмелились то? На немецком берегу между тем началось активное шевеление. Сначала появились двое. Совершенно не прячась, они вышли на песок пляжа. Один из них поднес к глазам бинокль, обозрел окрестности и, не обнаружив ничего подозрительного, махнул рукой. В предрассветных сумерках из кустов стали выскакивать серые фигурки солдат, волокущие надувные лодки. «Твою мать, да сколько же их!» — снова прошептал Сашка. «Вот заладил! Сколько! Сколько! Сколько бы ни было, все наши будут!» — зло одернул его сержант. «К бою и без приказа не стрелять! Подождем, когда пересекут государственную границу!» «Какая граница? Да их же не меньше роты!» Наливайко установил сошки ДП и немного суетливо принялся раскладывать боекомплект в нише окопа. Сержант прав, от нахлынувшего нервного возбуждения Андрея слега подбрасывало, но он старался не подавать виду. Только до боли сжал в руках автомат и покрепче уперся ногами в дно окопа, изготавливаясь к стрельбе. На середине реки их тепленькими возьмем. Им там от нас никуда не деться. Между тем плавсредства, одно за другим, стали отходить от вражеского берега. Плотно набившиеся на них солдаты дружно заработали короткими веслами. Два из них вырвались вперед и уже почти достигли советской стороны, когда сержант бросил гранату. Столб воды и грязи встал между лодками. Тут же ударили ручник и автоматы пограничников. Крепко стиснув зубы, Андрей стрелял длинными очередями, совершенно позабыв о необходимости беречь патроны. В такт лихорадочно бьющемуся ППД в голове металась одна единственная мысль. Не дать опомниться, успеть свалить как можно больше затянутых в серые мышиные мундиры фигур, которые в этот момент даже не воспринимались как живые люди. Главное было не позволить им переправиться, иначе конец. Он даже не заметил, как опустел вместительный диск, только почувствовал, что оружие перестало биться в его руках. Несколько раз дернул затвор, злобно выругался, и, схватив с бруствера запасной магазин, трясущимися руками принялся вставлять его в автомат. Совершенно неожиданно встретив отчаянное сопротивление, немцы, тем не менее, довольно быстро опомнились. На лодках засверкали вспышки автоматных и винтовочных выстрелов. С правого берега ударил пулемет, пока безуспешно пытаясь нащупать пограничников. Однако первые потери от кинжального огня русских оказались достаточно велики и в случае продолжения переправы обещали быть еще большими. Командовавший ротой обер-лейтенант отдал приказ отступить. Его солдаты должны были, продвинувшись вглубь советской территории, взаимодействуя с наступающими на соседних участках другими подразделениями разведбатальона 299 пехотной дивизии вермахта, блокировать и уничтожить 9-ю погранзаставу и максимум через 40 минут после начала наступления выйти в местечко Кшичев. А если дело пойдет так и дальше, то задачу выполнять будет просто некем. Сначала надо было подавить эту проклятую огневую точку, которая грозила спутать все планы. Яростно огрызаясь ответным огнем, лодки попятились. К заполошно бьющему с немецкого берега пулемету присоединились еще два, и, похоже, сообща, им удалось нащупать секрет пограничников. Твою мать, наконец справившись с магазином, Карасев одной очередью срезал двоих на ближайшей лодке и едва успел нырнуть на дно окопа. Слышь, командир, что делать то будем? Долго мы так не продержимся. А сейчас они еще и минометами долбанут, вообще с землей смешают. К своим пробиваться надо, ракета уже была. Сплюнув скрипящий на зубах песок, прохрипел сержант: «Бери пулемет». Оглянувшись на позицию пулеметчика, понял все без слов. Наливайко навалился на бруствер, уткнувшись в землю коротко стриженной, огненно, рыжей головой. Андрей осторожно опустил тяжелое, безжизненное тело товарища на дно окопа, затем, устроившись поудобнее, упер в плечо приклад ДП. Видя, что стрельба с советского берега прекратилась, фашисты, вообразив, что зловредная огневая точка подавлена, снова высыпали на открытое место, готовя вторую попытку переправы. Пара очередей быстро убедила их в обратном, заставив отступить под прикрытие деревьев и кустарников. На белом песке песчаной косы остались лежать три или четыре неподвижных тела. Диск пулемета опустел, а над головами пограничников вновь засвистели пули. «Уходи!» Старший наряда попытался выглянуть и тут же поспешив нырнуть за бруствер, ошалело ощупывая голову, с которой шальная пуля сорвала фуражку. «Я прикрою. Капитану доложишь, что противник численностью до роты переправляется на нашем участке и, вероятно, попытается обойти заставу». Не командир, сидя на дне окопа, ударом ладони Андрей установил на место полный магазин и упрямо покачал головой: «Вместе уйдем. Ты первый, я прикрываю, потом ты прикрываешь, я выхожу. Авось да получится». Бросив внимательный взгляд на подчиненного, после некоторого колебания сержант кивнул и, ужом выскользнув из укрытия, стремительно перекатился в сторону. Несколькими короткими очередями Карасев прикрыл его отступление, тут же вызвав на себя шквал огня с правого берега, поспешил нырнуть вниз. Быстро проверил карманы погибшего наливайка, вытащил документы, пальцы нащупали небольшой сверток. Слипшиеся леденцы, те самые манпасье, еще вчера купленные в местечке и заботливо завернутые в тетрадный листок. Внезапно комок подкатил к горлу. Он аккуратно уложил конфеты обратно и провел ладонью по окровавленному лицу, навсегда закрывая мертвые глаза 19-летнего мальчишки, одного из тех, многих, кому было не суждено вернуться с этой войны. Затем дождался, когда наверху затрещал ППД сержанта, и, подхватив оружие, выскользнул из окопа, стараясь как можно крепче прижаться к спасительной земле. Не надеясь на своих пулеметчиков, немецкий обер-лейтенант, очевидно, решил больше не рисковать своими солдатами в затянувшейся дуэли с русским секретом и привел более веские аргументы в свою пользу. Воздух наполнился пронзительным воем, а затем землю сотрясли глухие удары, вздымающие вверх фонтаны воды и песка. С противным свистом осколки стригли воздух, ломали кусты, срезали ветви и хищно вгрызались в беззащитные тела деревьев. К счастью, минометный обстрел велся уже по опустевшей позиции, а остатки пограничного наряда, пригибаясь, уходили знакомой тропинкой к заставе, туда, откуда с каждым шагом все отчетливее доносился грохот канонады, заглушающий трескотню пулеметных и винтовочных выстрелов. Глава 5. На заставе было жарко, причем во всех смыслах. В ожидании завершения обходного маневра немцы обрушили на нее массированный артиллерийский и минометный огонь. За считанные минуты все постройки просто перестали существовать. Горело все, что могло и не могло гореть. Еще вчера так старательно посыпаемые песком дорожки, изрыты воронками, усыпаны кусками битого стекла и обломками, беленые стволы лип и тополей исковерканы и измочалены, завалившаяся на бок наблюдательная вышка жарко пылала и только жестяная звезда неприступно алела над чудом уцелевшими воротами. Однако, несмотря на все усилия противника, потери среди пограничников были пока невелики. Еще в 2 часа ночи весь личный состав был приведен в боевую готовность и занял позиции в траншеях и блокгаузах. Сунувшаяся было разведка немцев крепко получила по зубам и шустро откатилась назад. Изрядно запыхавшиеся Карасев и сержант буквально свалились на головы своим товарищам и были тут же направлены в штабной блиндаж. «А, Алексич, Карасев, докладывайте». Черноусый командир был чуть мрачнее обычного. «Товарищ капитан», сержант вытянулся по стойке смирно, «на вверенном мне участке государственной границы противник силами до роты пехоты пытался форсировать реку. Действиями наряда первая попытка переправы сорвана. Потери немцев до 30 человек были обстреляны из пулеметов и минометов, после чего мною принято решение об отходе в расположение заставы. Наши потери, убит боец наливайка. Подойдите сюда, сержант». Капитан ткнул карандашом в расстеленную на столе карту, укажите место переправы. Вот здесь, товарищ капитан, в районе песчаной косы. Хорошо, можете идти. Начальник заставы повернулся к стоявшему за его спиной политруку. Ты понял, Семен? Обойти хотят, сволочи. Дальнейшего разговора Карасев не слышал потому, что вслед за Алексичем выскочил из блиндажа. Через 5 минут, расположившись с пулеметом в стрелковой ячейке окопа, Андрей с тревогой прислушивался к постепенно утихающему грохоту обстрела. Ничего хорошего наступившая тишина не сулила. Застава к бою, над рощицей со стороны границы в небо взмыла красная ракета. Фырча двигателем, на опушку выскочила небольшая 4-колесная бронемашина, сопровождаемая цепями пехотинцев, вставших уже ненавистными глубоких касках и мышиного цвета мундирах. Пристроив к плечу приклад ДП в прорезь прицела, Андрей наблюдал за стремительно увеличивающимися силуэтами врагов. Первый выстрел прозвучал неожиданно, и в тот же момент напряженная тишина утонула в грохоте стрельбы. Басовито токали Максим и хлесткими плетками хлопали мосинки, безумолчно трещали дегтяревские творения. Вражеская пехота, словно наткнувшись на невидимую стену, залегла и попыталась продвинуться вперед короткими перебежками, но вскоре совсем остановилась и стала отползать назад. Поддерживающий атаку броневик некоторое время двигался вперед, неуклюже переваливаясь на кочках и воронках, и ведя интенсивный огонь из малокалиберной автоматической пушки. В жуткую симфонию боя вклинился рев двигателя и лязгающий грохот немецких МГ, свист пуль, режущих воздух над головой. Когда до советских позиций оставалось метров 100-150 и бронемашина, оставшаяся без пехотного прикрытия, остановилась, через бруствер окопа перемахнул какой-то боец и ловко пополз ей навстречу. Вот он, приподнялся, махнул рукой, и перед носом машины вырос взрыв. Смельчак тут же упал навзничь, очевидно убитый или тяжело раненый, но и его бронированный противник взвыл двигателем, и беспомощно завалившись в воронку, зачадил густым черным дымом. Карасев поймал на мушку солдата, пытающегося почему-то именно через верх выбраться из горящей машины. Пулемет послушно затрясся в его руках, и то, что секунду назад было живым человеком, неподвижной куклой повисло на броне. Атака сорвалась окончательно. На позиции пограничников вновь обрушился шквал из огня и стали. Немецкая артиллерия бесчинствовала минут 20-30. Затем из-за леса вынырнули два одномоторных самолета. Название их Андрей не знал, в этих делах он не очень хорошо разбирался, фанатом, железячником никогда не был, другие интересы были в жизни. Так, что-то где-то читал, что-то где-то слышал, да еще пару раз пытался играть в какую-то стратежку, которую, балбесы, подчиненные украдкой загрузили в служебный комп. Однако в том, что пилоты, сидящие за штурвалами остроносых машин, питают по отношению к пограничникам самые недружественные чувства, сомнений никаких не было. Пройдя над горящей заставой на бреющем полете и продемонстрировав кресты на плоскостях крыльев, самолеты для начала причесали ее защитников огнем из пушек. Затем, резко взмыв вверх и заложив крутой вираж, спикировали на окопы. Откуда-то из-под фюзеляжей сорвались черные капли бомб, и казалось, каждая из них летит именно в его окоп, чтобы разорвать, разнести в клочья, убить все живое. Режущий слух и душу свист заставлял сердце сжиматься в комок, а тело искать укрытие на дне траншеи. Вздрогнула еще недавно казавшаяся такой надежной земная твердь, несколько комьев глины довольно ощутимо приложили по сгорбленной спине, заставив болезненно вздрогнуть. Хотя, пожалуй, этим и ограничился весь ущерб, который лично Карасеву нанесли хваленые асы Геринга. Избавившись от своего смертоносного груза, летчики еще раз прошлись напоследок пушками и пулеметами по позициям несговорчивых русских и, наконец, убрались во свояси. Казалось, после обстрела и авианалета, на изрытой воронками и полузасыпанной землей линии траншей, не должно было оставаться ничего живого, однако стоило немецкой пехоте подняться, ее снова ждал теплый прием. Вторая атака провалилась почти так же бесславно, как и первая. Огорченные подобным негостеприимным к себе отношением немцы вновь обрушили на пограничников артиллерийский и минометный огонь, продолжавшийся на этот раз не меньше часа, правда, с небольшими передышками, а затем угомонились и на некоторое время затихли. «Андрюха, ты живой?» В ячейку Карасева пробрался неугомонный Галиулин, казалось, ничуть не изменившийся, только черты грязного, закопченного лица слегка осунулись и заострились. Выглядел он устало, однако возбужден парень был до крайности. Он, в общем, то молчуном и раньше не был, а сейчас и вовсе болтал без остановки, как мы им всыпали. Саврасова жалко, вот кто герой настоящий. Это же он броневик подбил. Ребята потом лазили к нему, говорят, всю грудину крупнокалиберными разворотило. А Саня где? Он с вами пришел. Нету Сани. Андрей стянул фуражку и вытер рукавом грязное, потное лицо. Убили. Еще там, на берегу. Эх, Тимур опустил голову, как же так? Прямо в голову пуля попала. Там и оставили. Даже похоронить толком не смогли. Жалко Сашку. Как же мамке-то его сказать? Жалко, кивнул Карасев. Сегодня много хороших ребят полегло. А сколько еще поляжет? Думаешь, немцы притихли, значит, все закончилось. А то, конечно, наверное, Обратно за границу сейчас драпает. А если даже и не драпает, ничего. Скоро наши с отряда подойдут, а потом и армия ударит. Говорят, нам на помощь целая дивизия выдвигается. Да мы им такую трепку зададим, до самого Берлина дойдем. И за Сашку с них спросим, и за других ребят. Вот посмотришь, неделька, две и войне конец. Должны же они где-то быть. И самолеты наши, и танки. Поживем, увидим, лаконично заметил Андрей, совершенно не разделявший надежд приятеля. Думаю, мы еще сегодня повоюем. Однако время уже давно за полдень, пожрать бы не мешало. Точно, поддержал его Тимур, есть охота. Пойду, попробую Павлюка найти. Давай, если что, про меня не забудь. Дождавшись ухода товарища, Карасев привалился спиной к стенке окопа и устало закрыл глаза. Как-то резко навалилась тупая усталость. Не хотелось даже думать о том, что ждет и его самого, и окружающих его знакомых и незнакомых людей. Какая судьба их ожидает? Кому суждено дожить до вечера? Сколько продолжалось затишье, он не знал. Галиулин с обедом так и не появились, зато снова зашевелились истинные арийцы. Увы, за границу они драпать не стали, о чем весьма громогласно заявили, вновь устроив минометный обстрел. На сей раз противник сменил тактику. Под прикрытием своих минометчиков и присоединившихся к ним пулеметов немцы, вместо того, чтобы переть цепями в полный рост, разбившись на небольшие группы, короткими перебежками, припадая к земле и укрываясь в складках местности, атаковали заставу одновременно со всех сторон. Медленно тянулись минуты, наполненные выстрелами, свистом пуль, воем мин, грохотом разрывов. Полуоглохший, потерявший счет времени Карасев, словно выпал из окружающей действительности. Весь мир сузился для него до узкой щели целика, в которую он старательно ловил перебегающие и падающие фигурки врагов. Атаки и артналеты сделали свое черное дело, и новый штурм, сильно поредевшие защитники встретили довольно жидким огнем. Справа и слева дело дошло до гранатных разрывов, и казалось, непокорной застава обречена. Вот уже и Карасев, отставив бесполезный пулемет, ствол которого казалось вот-вот раскалится до красна, швырнул через бруствер одну за другой пару гранат, а затем, вскинув ППД, выстрелил не целясь, в скатившегося в траншею в нескольких шагах от него, немецкого солдата. Ошалевший от близких разрывов и разгоряченный боем, тот даже не успел поднять оружие, когда короткая очередь ударила его в грудь. Сзади послышался шорох осыпающейся земли, и Андрей развернулся как раз, вовремя, чтобы подставить свой автомат под удар приклада второго противника. Резким движением, отбросив в сторону карабин, он торцом автоматного диска, что было сил, двинул в оскаленную физиономию врага, а когда тот отшатнулся, добил его выстрелом в упор. Разгоряченный схваткой Карасев не заметил, когда в затихающую страшную какофонию боя, казалось, кто-то вздохнул новые силы, а сначала глухо и все ближе и ближе, словно грозный морской прибой нахлынул на разбитую позицию. Легко узнаваемые и ставшие вдруг такими родными голоса Масинок и СВТ, деловито-басовитый разговор Максимов перекрыли звуки рукопашной. Над головой, одним махом перескочив окоп, один за другим, промелькнули несколько бойцов с трех линейками наперевес. Жив курилка. В ячейку ловко спрыгнул молодой парень в защитной гимнастерке с малиновыми стрелковыми петлицами и новенькой, зеленой каске, и тут же принялся деловито пристраивать сошки ручного пулемета на полуразрушенном бруствере. Внезапной и стремительной атакой второй батальон 306-го полка 62-й стрелковой дивизии отбросил блокировавших заставу немцев. Живой, не ранен. Из-за поворота траншеи вышел старшина заставы. Обычно идеально чистая и подогнанная гимнастерка, изорвана голова под фуражкой, перевязана окровавленным бинтом. Внимательно посмотрел на устало скорчившуюся на дне окопа фигуру Карасева, распорядился: давай на КП, там всех живых собираем. Оружие не забудь. Тяжело поднявшись, закинув на плечо автомат, Андрей поковылял в указанном направлении, как на трость, опираясь на ДП. Возле штабного блиндажа собрались чуть больше полутора десятка человек, все, что осталось от 62 бойцов 9-й пограничной заставы 90-го Владимир-Волынского погранотряда. В окоп спустился Рыбаков и неизвестный стрелковый Старлей. «Становись», — скомандовал старшина, и, шагнув к подошедшим командирам, четко доложил: «Товарищ политрук, личный состав 9-й погранзаставы в количестве 17 человек построен. Это все». Пехотный командир, повернулся к Рыбакову, здорово вам досталось. Нет, еще 12 тяжелых в Блокгаузе. Политрук окинул внимательным взглядом перемазанных землей и кровью, оборванных и в большинстве своем перевязанных подчиненных, вольно товарищи. Мы не пропустили фашистскую сволочь на нашу советскую землю, смогли продержаться до подхода частей Красной Армии. Застава поставленную задачу выполнила. Спасибо вам, товарищи, и вечная память павшим. Еще в той, прошлой жизни, Андрея всегда дико коробили напыщенные речи разного рода руководителей, строивших из себя мудрых отцов-командиров и считавших нужным выступить с напутственным словом по поводу и без. Слова политрука странно цепляли за душу, наполняли сердце гордостью за содеянное вот этими, в большинстве своем зелеными юнцами, и им самим, бывшим старшим оперуполномоченным Андреем Карасевым, уроженцем циничного, расчетливо, корыстного 21 века. Или, дело было в том, что в кои-то веки, впервые на его памяти такие, может быть, громкие фразы, произносил командир, который плечом к плечу со своими бойцами рисковал жизнью под обстрелом, дрался в рукопашной, отражая атаки врага, а значит, имел полное право их произносить, кто знает. Глубокомысленные размышления нарушила отданная Ковальчуком команда. Разойдись, жидкий строй пограничников распался. Отойдя пару шагов в сторону, Андрей уселся на краю воронки, рядом с плюхнувшимся на пятую точку Галиулиным, и с наслаждением вытянул ноги. «Как думаешь, Андрюха?» Приятель был непривычно мрачен, все уже закончилось. «Нет, думаю, только начинается. Да, кстати, обеда не будет, и ужина тоже». После недолгого молчания, ни с того, ни с сего заявил Тимур, складской блиндаж миной накрыло. «Про столовку я вообще молчу». Одни угольки остались. Павлюка ранило, теперь будем голодными сидеть. Может, у пехотских удастся чем-нибудь разжиться. Надо у фрицев дохлых, в ранцах поискать. Каких таких фрицев? Это ты про немцев, что ли? Ты че, Андрюха, это же мародерство называется. Не мародерство, а сбор трофеев. Карасев поднялся, пошли, а то пехота все растащит. Ну, не знаю, Галиулин все еще сомневался. Но голод оказался сильнее, и в конце концов он махнул рукой. А, пошли. На чужие трофеи Андрей не претендовал, но имущество лично им уничтоженных в рукопашной схватке врагов, счел законной добычей, а посему поспешил вернуться на свою позицию. В окопе было пусто и тихо, пехотинец, пулеметчик уже куда-то исчез, и только два убитых немца украшали собой окружающий пейзаж. Специфика милицейской службы давно уже приучила его к виду безжизненных человеческих тел в различной степени сохранности и комплектности, поэтому, отбросив в сторону ненужные переживания и эмоции, он принялся вдумчиво и тщательно собирать хабар. Для начала, оружие, вопреки тщательно культивируемому в будущем советским, а потом и российским телевидением и кинематографом образу фашиста с автоматом, оба покойника при жизни были вооружены карабинами. При ближайшем рассмотрении немецкий карабин большого впечатления не произвел. Внешне чем-то схож с отечественной старушкой, трехлинейкой. Принцип действия тот же. Может, и были какие-то различия, неискушенный взгляд Карасева их не обнаружил. Необходимости присваивать себе сей карамультуки он совершенно не почувствовал, а посему, решив попозже сдать старшине, аккуратно прислонил их к стенке траншеи и занялся непосредственно владельцами стволов. Ремни снаряжения и висящие на них подсумки с патронами бросил рядом с карабинами. Два длинных широких штыка заинтересовали несколько больше. Рассудив, что лишний нож в хозяйстве не помеха, один он повесил на пояс, туда же пристроил саперную лопатку в чехле. Ножны со вторым штыком и гранату-колотушку на длинной рукоятке запихал в пустой вещмешок из-под пулеметных дисков. В него же отправились пара упаковок с полевыми рационами, котелок, термос, мыльно-рыльные принадлежности, плащ палатки и еще кое-какая мелочевка вроде фонарика, зажигалки и прочего весьма полезного в быту. Никаких угрызений совести от беззастенчивого ограбления покойников Андрей не ощущал. Все его нехитрое солдатское имущество фрицы сожгли вместе с казармой, и кто как не они должны были теперь возмещать нанесенный ущерб. «Товарищ боец, что здесь происходит? Мародерством занимаемся». На краю окопа возникла невысокая щуплая фигура в синих командирских галифе, зеленой гимнастерке и фуражке с малиновым околышем. Чин новый персонаж имел невысокий, о чем явственно говорили два кубика в петлице, зато алая звезда, Вышитая на рукаве гимнастерки просто-таки кричала о его принадлежности к племени политработников. «Вот, трофей собираю, товарищ младший политрук», вид этого юнца, изо всех сил старающегося что-то из себя изобразить, вызвал у Карасева невольную улыбку. «Сбором трофеев должна заниматься специальная команда, а ты мародерствуешь». По трибунал захотел, тщетно стараясь придать себе грозный вид, возопило пехотное начальство, на которое улыбка бойца подействовала как красная тряпка на быка. Настроение и без того не блестящее сразу испортилось окончательно, и все из-за какого-то молокососа, не кстати возомнившего себя столпом законности и порядка. «А не пошел бы ты», спокойно глядя в глаза, четко и раздельно выговаривая слова, предложил Карасев. «Ах ты, да я». Обалдевший от столь вопиющего нарушения дисциплины младший политрук сначала даже не мог подобрать слова. Цвет его пылающего праведным гневом лица уже ничем не отличался от околыша фуражки. Спрыгнув в траншею, он, изрядно повозившись, извлек из еще, по-видимому, новенькой и достаточно жесткой кобуры, ТТ, и размахивая им перед носом Андрея, фальцетом завопил: «Да я, сука, тебя прямо здесь, сейчас без суда и следствия грохну, как позорящего гордое звание бойца Красной Армии». «Отставить!» — рявкнул кто-то над ухом поставленным командным голосом. В окоп, не спеша, спустились пехотный комбат и Рыбаков. «Товарищ старший лейтенант», — продолжал бушевать худосочный поборник справедливости, — «этот, он мародерством тут занимался, позорил звание. Ну, во-первых, товарищ младший политрук», — вмешался в разговор Рыбаков, — «товарищ не мародерствовал, а собирал трофейное имущество и продовольствие по моему приказу. А во-вторых, позорить звание бойца РК он никак не может, поскольку является бойцом погранвойск НКВД. А звание советского пограничника в сегодняшнем бою он оправдал в полной мере. Повинуясь приказу своего командира батальона, ретивый политрук, физиономия которого стала еще пунцовее от негодования, наконец заткнулся, спрятал пистолет и удалился, бросая на своего обидчика свирепые взгляды. Товарищ боец», — Рыбаков повернулся к Карасеву, — «идите, разыщите сержанта Алексича, поступайте в его распоряжение». «Есть!» Невозмутимо подхватив Сидор со своим новым имуществом и собрав оружие, Андрей отправился выполнять приказание. Первым делом он разыскал старшину заставы, и, не обращая внимания на его недовольное ворчание, всучил ему карабины, патронташи, а заодно и солдатские книжки убитых немцев. Сержанта он нашел довольно быстро, в соседнем уцелевшем блиндаже, совместно с Галиулиным, активно работая ложками, они сосредоточенно и планомерно уничтожали немецкие сухие пайки. «Садись, ешь», — кивнул Алексич, пододвигая к нему консервы и упаковку галет, — «только быстрее. Идти надо, у нас задание». Не вдаваясь в подробности и не заставляя себя долго упрашивать, он штыком раскурочил жестяную банку и впервые со вчерашнего вечера приступил к приему пищи. Завтрака, обеда, ужин, как парень про себя окрестил это приятное, а самое главное полезное мероприятие, как и все хорошее, закончился слишком быстро. Уже через 15 минут небольшой отряд вышел за ворота со звездой, единственное, что осталось от заставы, и, миновав позиции, занимаемые стрелками, по лесной тропинке зашагал на восток. Глава 6. Залитый последними, румяными лучами закатного солнца Кшичев, выглядел сонным и мирным. Как будто и не звучали совсем недавно в какой-нибудь паре километрах от него выстрелы и взрывы, не умирали люди. Ночь стремительно входила в свои права. Улочки местечка были тихи и безлюдны, кое-где в окнах робко затеплились огоньки, но большинство домов стояли темны и безмолвны. Тишину летнего вечера нарушал лишь тоскливый вой собаки, очевидно в спешке забытой бежавшими от ужасов войны хозяевами, да где-то на востоке, словно далекий, летний гром гремела канонада. Стремительно перескочив пустынную улицу, Галиулин осторожно выглянул из-за ограды, бросил внимательный взгляд по сторонам и махнул рукой, подзывая к себе товарищей. Раздался топот двух пар солдатских сапог, и вот уже Карасев с Алексичем плюхнулись рядом с ним в придорожную пыль.